Глава вторая. Правильно ли мама оценивает нехватку у него целеустремленности? Арсений не понимал, но что она не ошиблась насчет Марининой энергии, понял очень скоро. Марина вошла во все уголки его жизни всего за месяц, не более. Она легко разобралась, какие учебники ему необходимы, и однажды купила самый дефицитный из них в академкниге, в которую Арсений безуспешно заходил много раз, а она заглянула всего однажды, и лишь потому, что проходила мимо. Она готовила из примитивных рыбных консервов такой суп, вкусней которого невозможно было себе представить, и требовалось ей на это 15 минут. Да и то, суп готовился словно бы сам собою, а Марина тем временем расспрашивала Арсения, как прошел его день, и ее стрельчатые глаза горели неизменным любопытством. Она не очень любила театр, вернее, совсем не любила, как и книги, но могла достать сборник стихов Цветаевой или билеты на Таганку, а после спектакля они с Арсением шли в закрытый для посторонних ресторан Дома актера на Тверской. Их проводил туда тот же человек, который помогал с билетами, и Марина чувствовала себя в этом богемном месте так же естественно, как и в любом другом месте на белом свете. Она тратила на уборку квартиры час в неделю, и всю неделю после этого квартира сияла чистотой так, будто над ней потрудилась фирма «Заря» в полном составе. По выходным она вытаскивала Арсения на каток в парке Горького и на лыжный спуск в Крылатском, и через месяц он уже удивлялся, как обходился без этого раньше. И при всем этом она училась в первом меде, то есть целые дни проводила в институте и в клиниках, а ночами что-то читала, учила наизусть или выписывала из своих медицинских книг, потому что намерена была стать не просто врачом, а хирургом, и намерена была сделаться лучшей в этой специальности, в которую женщин вообще не очень-то допускали. Она в самом деле фонтанировала энергией. В нее словно моторчик был вставлен. «И совсем не моторчик», — засмеялась Марина, когда Арсений сказал ей об этом. «Просто у меня такой гормональный состав организма, переизбыток тестостерона». Все на самом деле физиологически объясняется. Что ж, ее физиология ему нравилась. Когда они оказывались в постели, моторчик лишь увеличивал обороты. Ему вообще все нравилось в ней. Стоило ей появиться на пороге, у него внутри будто бы свет включался. Через месяц Арсений уже не представлял, как жил без нее до сих пор. И уж точно не хотел представлять, как станет жить без нее. И вообще, что значит «как станет» и зачем ему, собственно, жить без нее? Может быть, мама тревожилась о том, как бы Марина не оказалась обычной охотницей за московской пропиской, но сыну она своих опасений не высказывала, а сам он об этом не тревожился ничуть. Арсений не был сильно изощрен в психологии и в мотивах человеческого поведения, но даже он понимал, что для Марины главное не пристроиться к теплому местечку, а доказать себе и окружающим, что она может добиться всего, чего захочет. И что значила такая внешняя вещь, как московская прописка, в ее грандиозном стремлении вперед и вверх? Да ничего не значило. Мир отвечал на ее собственные усилия, отвечал открыто, мощно, как она того и заслуживала. А Арсения она любила. Когда мама сказала, что одной его любви будет мало, он насторожился, а правда, любит ли его Марина? Но, насторожившись, сразу же и понял, да, любит. Отношения с ним составляли единственную область ее жизни, в которой не было соревнований, азарта, преодоления. С ним она отдыхала. И, как Арсений вскоре понял, никакая другая возможность отдохнуть не была ей доступна вообще. Даже в Юрмале, куда они поехали летом, Марина увлеченно исследовала окрестности и завязывала полезные связи, вместо того, чтобы лежать на песке у моря или хотя бы плавать. К концу каникул она была знакома со всеми, кто мог доставить утром домой парное молоко, продать свежую рыбу или отвезти к ювелиру, делающему самые лучшие украшения из янтаря. Она и по возвращении домой не прервала знакомства со всеми этими людьми. Юрмальское парное молоко или свежая рыба никаким образом не могли ей понадобиться в Москве, но Марина время от времени созванивалась с Лаймой или Валдисом, получала от них открытки к праздникам и даже, к полному удивлению Арсения, писала им поздравления сама. Он же, его жизнь, после встречи с ней переменилась совершенно. Мама оказалась права. Марина в самом деле наполнила его своей энергией, притом так щедро и безоглядно, что все, казавшееся прежде неясным, даже тревожным, сделалось простым и само собой разумеющимся. Он вдруг понял, к чему его влечет, что вызывает у него интерес. Это оказалось программирование. В меняющейся, вовсю перестраивающейся жизни открылись для этого занятия такие возможности, каких Арсений еще год назад и представить себе не мог. Энтони Вильямс, с которым он переписывался много лет после чешского математического лагеря, приехал в Москву. Вот этого уж точно невозможно было раньше представить, потому что Энтони жил в Калифорнии, в прежних представлениях почти на другой планете, и предложил Арсению поучаствовать в международном проекте, который заключался в написании компьютерных программ. Знания Арсения о компьютерах были тогда весьма приблизительно, зато у него был отличный английский, спасибо папе, устроившему когда-то на курсы при МИДе. А значит, он мог разобраться в специальной литературе, которая, оказывается, по компьютерным программам имелась уже немало. Марина в это время переходила на последний 6-й курс. Бои за хирургию были у нее в самом разгаре. Но рассказы Арсения о сияющих далях компьютерного программирования она воспринимала с обычным своим интересом и давала ему советы, которые касались внешних вроде бы вещей, например, общение с Энтони и его друзьями, жившими в городке Пало-Альто, но оказались едва ли не самыми дельными советами из всех, которые он тогда от кого-либо получал. За год они привыкли друг к другу так, будто прожили вместе лет 10. И все-таки, когда Марина сообщила, что беременна, Арсений слегка растерялся. «Но тебе ведь еще госы сдавать», — сказал он. Надо же было что-то сказать, чтобы эту свою растерянность скрыть. Госы будут раньше, чем роды. А как же ты, Сенька? Все равно мне когда-нибудь придется рожать, — весело сказала она. И всегда это будет не кстати. Всегда придется от чего-то отвлечься. Ну так лучше уж отражаться сейчас. И здоровье еще не подводит. И в работу толком не вошла. Терять особо нечего покамест. А ты не переживай. «Если бы я в тебе не была уверена, то и рожать бы от тебя не стала». С этими словами она поцеловала его в висок, и он почувствовал, как ее уверенность входит в него по осязаемой дорожке поцелуя. Дочку Марина родила на следующий день после последнего госэкзамена. Мама по этому поводу заметила. Она так уверенно требует, чтобы жизнь соответствовала ее планам. Неудивительно, что жизнь ничего не имеет против. Арсений расслышал в мамином голосе легкие нотки иронии, но понял, что они вызваны только ревностью к невестке, может, даже неосознаваемой, а неодобрения в них нет. Маме всегда недоставало в московской жизни размеренности и рациональности, к которой она привыкла в своем рижском детстве и юности, и она готова была считать таковыми Маринин напор. Она попросила назвать внучку Ингой, в память недавно умершей Арсеньевой бабушки, и Марина охотно согласилась. Арсений не раз слышал от многих людей, что с появлением ребенка жизнь меняется полностью, иногда до неузнаваемости. Он испытывал в связи с этим опаску, однако старался правильно себя настроить, пока Марина была в роддоме. Но когда он забрал ее и дочку, все оказалось совсем не так, как он думал. Во-первых, он не ожидал, что созерцание маленького носика и круглых щечек вызовет у него такой восторг. Девочка показалась ему прекрасной, как цветок, и дрожащими руками, принимая ее у роддомовской нянечки, он меньше всего думал о будущих сложностях собственной жизни. Точнее, вообще он об этом не думал. А во-вторых, в первую же ночь ему показалось, что ничего и не изменилось вовсе. Девочка спала до 6 утра, и они с Мариной спали тоже, иногда прямо во сне целовались. Никаких существенных изменений он не заметил и днем. Правда, Марина поменяла назначение комнат, отвела ребенку бывшую спальню, а семейную постель переместила в гостиную. Но не такое уж великое это было изменение, да и быстро выяснилось, что именно оно позволяет девочке естественно и просто входить в их семью из загадочного небытия, из которого она появилась, а им самим вести почти ту же самую жизнь, к которой они привыкли. Маринина мама хотела приехать из Твери на месяц-другой, чтобы помочь дочери управляться с младенцем, но Марина сказала, что в этом нет ни малейшей необходимости, и теща приехала лишь на несколько дней в ответке, как она это назвала. Арсений вздохнул с облегчением. Мать была похожа на Марину энергичностью и громким голосом, но не обладала и таликой ее умения создавать правильную, ладную жизнь. Она все вокруг себя переворачивала с ног на голову, вдобавок любила выпить и поговорить под рюмочку. Он еще во время свадьбы это заметил, и это было чрезвычайно утомительно. Свадьбу Арсений вообще вспоминал как кошмарный сон. Всю эту обширную тверскую родню, исправно выпивавшую, но притом тщательно следящую, чтобы соблюдались все народные обычаи, вроде идиотского выкупа невесты, без которого жениха не хотели пускать в подъезд. Так что, когда выяснилось, что Марина в маминой помощи не нуждается, он обрадовался. И жизнь их потекла, хоть и по-новому, но не хуже, чем прежде, а только лучше. Арсений сидел над учебниками и конспектами вечерами, как и прежде, но не в гостиной теперь, так как Марина стала ложиться спать рано, чтобы прибывало молоко, а в кухне. Но это перемещение можно было считать такой мелочью, на которую и внимания обращать не стоило. Точно такими же, несущественными, оказались и все трудности, которые он отметил в своей жизни за первый год отцовства. Ингуша была таким необременительным и ласковым ребенком, что любой взрослый мог бы ей позавидовать. «Правильно мы ее назвали», — заметила Марина. «Бабушка твоя была, само спокойствие, и правнучке передалось. Имя вообще большое дело. Арсений, например, означает мужественный и возвышенный». «Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Давно еще в словаре имен посмотрела, сразу как с тобой познакомилась. Тебе твое имя подходит». Это соображение показалось Арсению несущественным. Но то, что благодаря бабушкиному имени у его дочки будет ровный и добрый характер, очень ему понравилось. Марина сидела дома полгода, пока кормила грудью. А потом вышла в Первую Градскую, куда ее распределили на работу. 3 дня в неделю с ребенком приходила сидеть мама Арсения. А еще на 3 дня Марина нашла нянечку, как обычно, нашла сразу же, как только ей это потребовалось. Хотя Арсений слышал, поиски няни являлись огромной проблемой для всех семей с детьми. Правда, на няню уходила вся Маринина зарплата. Но, во-первых, зарплата все равно была мизерной, во-вторых, возможность работать была для Марины важнее материальной стороны дела. Во всяком случае, сейчас. А в-третьих, проект, в котором Арсений с полного ее одобрения взялся участвовать из чистого, не обремененного ничем материальным интереса, вдруг оказался невероятно прибыльным. Программы этого проекта пользовались таким спросом по всему миру, что у Арсения должна была бы закружиться голова. Еще бы. В 20 лет вдруг обнаружить, что у тебя имеется счет в солидном американском банке, и счет этот все время пополняется. И именно от тебя, от твоего личного усилия зависит сумма пополнения. И все это сразу же после того, как исчезли все деньги со всех счетов, которые были открыты всеми жителями твоей страны в единственном ее банке. Какой человек, да еще молодой, отнесся бы к этому невозмутимо? Арсений оказался именно таким человеком. Наверное, имело значение то, что он участвовал в проекте не один, а его ровесники в США, Франции и Англии были готовы к такой работе и к таким заработкам, и их отношение к успеху передалось ему. Наверное, немаловажным было и то, что дальнейшая работа требовала не почивать на лаврах, в том числе денежных, а постоянно идти вперед, узнавая в своем деле новое. И дело само по себе было таким новым, что перемены в нем происходили ежедневно. Но главным было то, что с присущей ей точностью высказала мужу Марина. «Тебя ничем с ума не сбить», — сказала она, и добавила почему-то тихо, в самое его ухо, «Ни с ума, ни с характера, ты мой якорь, если бы не ты». Он вспомнил эти слова много лет спустя, так много, что вспомнил их, можно считать, уже другой человек, а не тот мальчик, которому жизнь только-только открылась. И сразу в счастье и ясности. Он вспомнил их и понял, что они означали, но как-либо применить это свое понимание было уже поздно.